Перед выходом Джек порылся в темном углу пещеры и извлек оттуда сложенную веревку. «Рот, может быть, это твоя?» Рот внимательно осмотрел веревку. «Во всяком случае, такая же, как у меня была. А что?» «Я ее нашел там же, где и полковника Боуи. Если не твоя, все равно возьми, пригодится». Джек достал еще моток веревки и обмотал ее вокруг бронежилета. Рот подумал, что он, должно быть, так и спал, но промолчал. Если Джек считает такую защиту важнее подвижности, его дело. Каждому по его привычкам, как говорила мастер. Дерево стояло на небольшой поляне, но Джек провел Рода через кусты, подходившие близко к стволу, и последние несколько десятков метров они пробирались ползком. Джек пригнул голову Рода поближе и прошептал ему в ухо: «Если мы пролежим тут часа 3 или 4, я готов спорить, он обязательно слезет с дерева или появится из леса. Окей, следи за тылом». Они пролежали около часа, но ничего не произошло. Рот старался не замечать крошечных кусачих мушек, вьющихся вокруг. Он бесшумно поменял позу, чтобы не затекали руки и ноги, и с трудом подавил чих. Наконец он решил позвать Джека. Что случилось? Вон там из дерева растут 2 толстые ветки. Это и есть его гнездо? Может быть. Видишь? Рука торчит. Где? Кажется, да, но, возможно, это просто ветка. По-моему, все-таки рука. И я думаю, он мертв. С тех пор, как мы пришли, рука ни разу не шевельнулась. Спит? Спящий человек обычно не лежит так долго в одной позе. Я хочу влезть посмотреть. Ты меня прикроешь. Если рука двинется, кричи. Может, не стоит так рисковать, Рот? Смотри в оба, — распорядился Рот и пополз вперед. Как Рот и предположил, едва услышав рассказ Джека, рука принадлежала Джимми Трокстону. Он не умер, но был без сознания, и Роду никак не удавалось привести его в чувство. Джимми лежал в своем наполовину искусственном гнезде, и одна его рука свешивалась вниз. Рот заметил, что он срезал мелкие ветки, получилась уютная колыбель между 2 сучьями и стволом дерева. Спустить его на землю оказалось не так-то легко. Весил Джимми примерно столько же, сколько сам Рот. Он продел веревку у Джимми под мышками и перекинул ее через сук, чтобы она стравливалась помедленнее. Но сложнее всего было вытащить его из неопрятной колыбели и при этом не уронить. На полпути вниз живой груз застрял, и Джеку пришлось подняться по стволу, чтобы его высвободить. Но, в конце концов, изрядно попотев, они справились, и, оказавшись на земле, Джимми все еще дышал. Роду пришлось нести своего друга до самой пещеры. Джек предложил делать это по очереди, но Джимми был явно слишком тяжел для него. Рот только прикрикнул на Джека, чтобы тот прикрывал их со всех сторон. Если бы не равен час появился псевдо-лев, сам он мало чем мог помочь. Хуже всего оказалось взбираться к пещере по крутому берегу и засыпающегося сланца. Рот и без того уже выдохся, он больше километра тащил на себе обмякшее тяжелое тело по пересеченной местности, и перед подъемом пришлось отдохнуть. «Не урони его в воду, а то уже нечего будет вылавливать. Я видел», — озабоченно произнес Джек. — Сам знаю. Обойдусь без дурацких советов. — Извини. Наконец он пополз вверх. Страшно было и за Джима, и за себя. Рот не знал, что за твари живут в реке, но не сомневался, что сожрут их мгновенно. Когда он добрался до нависающей известняковой глыбы, пришлось совсем согнуться, чтобы попасть на каменный уступ, но даже так Рот почувствовал, что его ноша цепляется за край и сползает назад. Джек помог ему удержаться на месте, затем протолкнул дальше. Оказавшись в безопасности на каменном уступе, они повалились на землю. Рот едва дышал и никак не мог унять дрожь в уставших мышцах. Они уложили Джимми на спину, и Джек проверил его пульс. Быстрый, но слабый. Наверное, он не выкарабкается. Какие у тебя есть лекарства? Два вида неосульфатов и вердомицин, но я не знаю, что ему давать. Давай все три и молись. А вдруг у него аллергия на какую-нибудь из них? У него сейчас аллергия на смерть, а это гораздо серьезнее. Температура поднялась, наверное, за 40, так что давай. Рот приподнял Джимми за плечи и ущипнул замочку уха, а когда тот пришел в сознание, Джек запихнул ему в рот таблетки и заставил запить водой. Теперь оставалось только ждать.